затем управляла косметической промышленностью или главпарфюмером. На 18-м съезде ВКПБ «Жемчужина» была избрана кандидатом в члены ЦК. «Жемчужина» была еврейкой, и когда во время Отечественной войны в нашей стране был создан еврейский антифашистский комитет, жена Молотова стала одним из его руководителей, а во главе был поставлен старый большевик и член ЦК ВКПБ Лазовский, занимавший тогда пост руководителя Советского информационного бюро. Еврейский антифашистский комитет не был ликвидирован после войны, как все другие антифашистские комитеты советских женщин, молодежи и другие. Через несколько лет после окончания войны на Ближнем Востоке появилось еврейское государство Израиль, созданное по решению Организации Объединенных Наций при активном содействии СССР. Советский Союз был первым государством, которое объявило об установлении с Израилем дипломатических отношений. Вскоре в Москве появился посол Израиля Голда Меир. Естественно, что на различного рода приемах, которые устраивало в Москве израильское посольство, присутствовали и члены антифашистского комитета советских евреев. Голда Меир и Полина Жемчужина не раз беседовали друг с другом. К этому надо добавить, что у Полины Жемчужиной была родная сестра, которая еще в годы гражданской войны уехала из России. Полина переписывалась с ней до 1939 года. Если Молотову приходилось заполнять анкету и, в частности, отвечать в ней о родственниках за границей, то он должен был писать здесь о сестре жены и о племянниках жены, которые теперь жили в Израиле. Хорошие отношения между Израилем и Советским Союзом длились, однако, недолго. В 1948-49 годах стала набирать силу пресловутая кампания против безродных космополитов. Начались массовые репрессии против еврейской интеллигенции и ликвидация почти всех еврейских общественных и национальных организаций. В это время для Сталина и наступил удобный момент расправиться с Полиной Жемчужиной, когда-то ближайшей подругой его жены. По мнению Сталина, она слишком много знала. Конечно, на первый план выдвигались другие обвинения. Жемчужина была обвинена в измене родине, в связях с международным сионизмом и тому подобное. Вопрос о ее аресте обсуждался на Политбюро. После того, как Берия изложил данные своего ведомства, все члены Политбюро проголосовали за арест Жемчужиной. Молотов воздержался, но и не выступил с опровержением. Вернувшись домой, Молотов должен был первым сообщить жене и о решении Политбюро, и о ее близком аресте. «И ты поверил во всю эту клевету?» — кричала в отчаянии его жена. «Но там были представлены такие убедительные документы», — отвечал растерянный и подавленный Молотов. На следующий день Жемчужину арестовали. Бывший генеральный секретарь Компартии Израиля Микунис рассказал в своих воспоминаниях об одной из встреч с Молотовым. «В 1955 году у меня произошла довольно любопытная встреча с Молотовым в кремлевской больнице Кунцево, куда меня положили после того, как я немного прихворнул. Здесь совершенно случайно в одном из больничных коридоров я и встретил Молотова.